Глава 35. Пустые коридоры каменной лентой ложились под ноги. Редкие встречные слуги спешили уступить дорогу и вжимались в стены, избегая стремительного ало-золотого вихря. Странно устроена человеческая сущность. Можно сохранять свое сердце в вечной мерзлоте и жить только разумом, взвешивая и отмеряя каждому по заслугам, но однажды нежданное тепло, вопреки всем усилиям, просочится внутрь. С этой секунды ты проиграл. Редкие капли будут стекать, обнажая кровавленное, загнанно стучащее сердце, и рассудок больше не сможет справиться с подступающими волнами. Кто-то всегда кажется важнее всего на свете. Всегда кто-то и никогда что-то. Это не чувство долга и даже не желание защитить. Это слепая, не дающая дышать надежда на чужое счастье и благополучие. Всего лишь надежда, и в ней нет никакой определенности, и надежности никакой нет. Никто не расскажет, обернется ли она правдой и что нужно для этого сделать, и приходится брести вслепую и находить ответы на ощупь. Даже если не хватает уверенности назвать себя человеком, приходится найти силы на то, чтобы им быть, даже если это никому не нужно. Даже если это не нужно тебе самому. Стопы едва касались пола, тело будто парило в воздухе, влекомое только чувством тревоги. Самое страшное еще не случилось. Он — мастер тому доказательства. Раз его сердце все еще бьется, значит, и Шимин все еще жив. Все остальное поправимо. Нежданным препятствием из бокового коридора вынырнул человек. Едва успев выставить ладони, он попытался остановить неудержимое движение министра. Потерявший всякое терпение мастер увильнул в сторону, мягко ухватил его за плечо и отправил в полет к ближайшей стене, даже не пытаясь рассмотреть лицо. Фэн Юань с грохотом врезался в деревянную панель и со стоном сполз вниз. Вид у него был растрепанный. Отдельные пряди липли к бледным, покрытым испаренной скулам, одежда находилась в полном беспорядке. Опершись на руки, он медленно приподнялся, ладони его дрожали. «Куда ты так спешишь?» — с усилием проговорил принц и встал, цепляясь за стену. Глаза его были ясными, но блестели лихорадочно. Бессонные ночи обвели их темными отметинами. «Я пытался окликнуть тебя, но ты бежал, как на пожар. Что случилось?» В голосе Фэн Юаня звучала легкая нотка обиды и вместе с тем незнакомая властность, а сами вопросы больше напоминали допрос. Мастер скривился с отвращением и развернулся к нему спиной, готовый мчаться дальше. «Погоди!» Фэн Юань крепко схватил его за запястье. Принца будто вовсе не волновала возможность снова оказаться на полу или получить удар по лицу. Чужого гнева он не замечал. «Остановись, выслушай меня». Долгое мгновение мастер молча смотрел на бледные пальцы, стискивающие его руку и не дающие бежать прочь из дворца. В затуманенных черных глазах промелькнул слабый огонек. Ощутив перемены, Фэн Юань потянул Ло Чжоу к нише, заставленной лавками и скрытой плотными занавесями. «Давай поговорим», — торопливо пробормотал он. «Зачем тебе на ночь глядя куда-то бежать? Дороги покрыты грязью и льдом, уже совсем стемнело. До утра ты успеешь рассказать мне все, что случилось». Склонив голову к плечу, мастер слушал его, как дикое животное может прислушиваться к человеческой речи. Глаза его были совершенно бессмысленны. «С каких пор мы перешли к настолько близким отношениям?» Медленно процедил он и выдернул руку из цепкой хватки. Пальцы принца впустую скользнули по гладкому алому шелку, не в силах его удержать. Ладонь все еще ощущала горячечную кожу сквозь тонкий слой ткани. «Не перепутал ли ты меня со своей принцессой?» Фэн Юань медленно опустил руку. Челюсти его сжались, но в глазах все еще тлел уголек решимости. «К кому ты спешишь?» — спокойно спросил он, пряча плотно сжатые кулаки в широких рукавах. «Твоя помощь нужна здесь, а ты бежишь, забыв обо всех обещаниях. Разве ты имеешь право бросить нас всех сейчас, когда император все чаще теряет контроль? Я думал, ничего важнее власти для тебя и быть не может. Не боишься вернуться к разбитому очагу?» «Что за чушь?» — с глубочайшей тоской пробормотал мастер, глядя на принца с жалостью. «Кто же разобьет этот очаг?» Принц задумчиво хмыкнул и качнулся с пяток на носки. «Мне хотелось верить, что мы нашли общий язык», — пробормотал он и рассеянно попытался убрать от лица рассыпавшиеся пряди. «В твое отсутствие я могу рассказать императору все, что ты от него скрываешь. Думаешь, я мало успел узнать?» «Думаю, что даже собаки меньше лают перед нападением». Мастер наклонился вперед, с недружелюбным вниманием осматривая каждую деталь беспорядочного гардероба. «А еще собаки куда лучше помнят, что они собирались делать. За время нашего общения вы, дорогой принц, успели мне угрожать, льстить, пытались усыпить и убрать с дороги, а теперь всеми силами пытаетесь удержать. Не будь вы мужчиной, я решил бы, что вами правит луна, а не разум. Теперь же вовсе теряюсь в догадках. Мои планы могут меняться», — с легкой нервозностью заметил Фэн Юань и снова ухватился за край широкого рукава. «Не упрямься и не давай повод для сплетен. Для твоей репутации...» Мастер рассмеялся и отцепил цепки пальцы от ткани, разглаживая золотое шитье. «Моей репутации и десятки таких, как ты, не повредят», — насмешливо напомнил он. «Что за странная тяга разрушать уже разрушенное? Беспокойся о репутации сестры, а не о моей. Что с твоим разумом, принц? Откуда ты знаешь, куда я спешу?» «Твои покои в другой стороне», — пробормотал Фэн Юань и нетерпеливо взмахнул рукой. От движения его рукав задел занавеси, заставляя ткань пойти волнами. «Дальше лишь мелкие кабинеты и выход, куда еще ты мог бежать. Я думал, что ты холоден и для всех одинаково далек, но что-то или кто-то может взволновать тебя настолько, чтобы заставить бежать в ночь, позабыв даже собрать вещи? Неужели для кого-то ледяная луна опускается ниже и позволяет коснуться себя?» «Запиши обязательно», — посоветовал мастер. «Принцесса душу продаст за твои дешевые речи. Только не забывай лить побольше сиропа». «Останься», — коротко приказал Фэн Юань. Лицо его стало холодным. «Я не прошу, мастер. Останься, иначе вернешься слишком поздно». Ло Чжоу отступил на шаг и медленно смерил взглядом его фигуру. Презрительные лисьи глаза огнем прошлись от носков сапог до макушки принца. «Угрожаешь?» — задумчиво уточнил мастер и шагнул вперед. Волны алого шелка окутали принца прохладным облаком, а точёное лицо министра оказалось так близко, что Фэн Юань мог сосчитать едва заметные зеленоватые крапинки на темных до черноты радужках. Изогнутые ресницы трепетали, бросая длинную тень на бледную кожу. «Знаешь, сколько человек пытались ставить мне условия?» — ласково заговорил мастер. «Сколько из них хотели связать меня клятвами, шантажом, угрозами, мольбами? Разве ты видишь около меня хоть одного из них, принц?» «Они не я», — хрипло выдохнул Фэн Юань. Нежная улыбка расцвела на лице господина Ло. «Что заставило тебя думать, что ты другой? Ты жалок. Ни убить, ни побороть меня не можешь и только тратишь время. Еще немного, и принцесса сама казнит тебя. Уверяю, Юкай пойдет ей навстречу, и я перечить не стану. Кто сказал тебе, что ты умеешь играть во взрослые игры, принц?» Отстранившись, мастер показно стряхнул невидимую пылинку с рукава. «Ты ведь делаешь кукол, принц», — с лукавой улыбкой напомнил он. «К чему все эти сложности с настоящими людьми? Сделай себе покорных друзей и будь счастлив». Не слушая больше никаких возражений, он развернулся и ускользнул, оставляя после себя шлейф цветочных масел. Глядя на стремительно удаляющуюся фигуру, Фан Юань глубоко вздохнул и зажмурился. «Я ведь предупреждал», — едва слышно прошептал он. «Я просил, по-хорошему просил. Почему нельзя просто подчиниться?» Он зашагал к покоям императора, беспрестанно оглядываясь. Ему не чинили препятствий и позволяли бродить по дворцу, где вздумается, но логово безумного правителя — дело совсем другое. В тех стенах бушует сила, которой лучше избегать. Не доходя до нужных покоев, принц юркнул в одну из маленьких комнат для слуг. Уже не пытаясь привести себя в порядок, он опустился на колени и прижал ладонь к каменному полу. Плотно зажмурившись, он замер. По виску потекла капля пота. Не дождавшись результата, Фэн Юань разочарованно зашипел и потянулся к шпильке. Довольно уродливое и не слишком ровное украшение было воткнуто в пучок кое-как и разрушило всю прическу. Выдернув шпильку, принц крепко сжал ее в ладони. Спустя недолгое время в комнате раздался едва слышный частый перестук. Крупная мышь выскочила из отверстия в самом углу и торопливо бросилась к своему создателю. Двигалась она неловко, а крошечные лапки при соприкосновении с полом издавали каменный стук. Фэн Юань едва успел подхватить несуразного зверька. Словно исчерпав все запасы сил, мышь рухнула на бок. Глаза ее блестели мутной белизной, а шкурка при ближайшем рассмотрении оказалась грубо сшита неровными стежками. От нее исходил сильный запах вина и фруктов, перебивая неприятную ноту разложения. «Бесполезное создание!» — в сердцах процедил Фэн Юань, сунул мышь в рукав и поднялся, закрепляя шпилькой окончательно распавшуюся прическу. Каждый в этом дворце считает, что у него впереди еще много времени, и долгие зимы, и яркие осени. Никому и в голову не приходит, как скоро все спокойствие рухнет. Погруженный в раздумья, принц вернулся в свои покои. Тяжелая дверь захлопнулась за его спиной, отрезая гомон и шум. Отчаянный министр на полпути вернулся с приказом собирать вещи и готовить лошадей. Алая бабочка сорвется вместе с вихрем и полетит к своему огню, не боясь обжечь крылья. Преданность выглядит так глупо и незрело, но только она вызывает внутри тяжелое чувство удушья. Зависть. Глухая, вплавленная в кости, похороненная под равнодушием и злобой. Бесконечная и правдивая зависть. Собранный нефритовый скелет тускло мерцал в полумраке. Зеленоватые искры ненастоящей магической жизни скользили по гладким изгибам плотных каменных костей, будто светлячки. Осталось дать новому творению имя и лицо, вплавить медальон в основании шеи и подобрать наряд. Медальон будет ни в животе, ни под ребрами, нет. Средоточие окажется в основании шеи, прямо у череды выпуклых позвонков под бледной и прохладной кожей. Наскоро переодевшись в темно-серые немарки одежды и подвязав рукава, Фэн Юань глубоко вздохнул и замер на пороге своей мастерской. Времени будет достаточно, нужно только не позволить мастеру вернуться. Толстые свечи вдоль стен превращали воздух в душный, наполненный привкусом дыма бульон. Каждый раз в предчувствии последнего этапа принца охватывала едва заметная нервная дрожь чистого удовольствия. Это было восхищение самим собой, собственным гением. В эту секунду он казался себе подобным Богу. Разве обычный человек может вдохнуть жизнь в мертвый камень? Так долго он шел к своей цели, не считаясь с потерями и почти упустив собственную личность. Он почти забыл, кем был на самом деле, накрепко слившись с маской бестолкового ученого принца. «Я хотел бы увести тебя с собой», — пробормотал Фэн Юань и ласково коснулся нефритового черепа. Зеленые искры метнулись к пальцам создателя, будто любопытные рыбки. «Тебе здесь не место. Мне придется уйти одному, и это правильно. Каждому свое. Вам остаться здесь и умереть, а мне уйти. Уйти и остаться жить». Нефритовый остов был изящен, но рост его превышал рост принца. Серьезное расхождение в размерах мастера и куклы недопустимы, слепок души должен улечься поверх основы без изъянов. В конце концов, это последнее его творение, и оно должно быть идеальным. Никаких сложных и непонятных завываний, никаких песнопений и кровавых жертв. Пусть магия была в этом мире столь же осязаема и непреложна, как дыхание ветра, но в первую очередь он оставался ученым. Длинную прядь черных волос Фэн Юань повязал на шею своей будущей куклы, потом осторожно перевернул скелет спиной вверх. Новый медальон был произведением искусства. Темный кругляш так густо усеивали символы, что многие из них и прочитать было сложно. Узким кинжалом, проколов палец, принц прижал его к медальону вместе с набухающей каплей крови. Только кровь привяжет куклу к Создателю. Только кровь дарует магическому существу верность и колючий ошейник, и дело вовсе не в ее количестве. Объемный мешочек из плотной ткани был заполнен едва ли на треть. Он был спрятан в темном сундуке с толстыми стенками, чтобы не допустить внутрь ни влаги, ни солнечных лучей. Горловину туго стягивали завязки. Пересыпающийся внутри порошок Фэн Юань берег куда больше любых своих сокровищ и поначалу хранил в изголовье постели. Запустив руку в развязанную горловину, он собрал невесомую драгоценность в горсть и осторожно вытянул наружу. Сквозь пальцы пересыпалась и мерцала жемчужная пыльца, вобравшая в себя весь спектр других цветов и вместе с тем сохранившая природную чистоту. Стараясь удержать в горсти как можно больше, Фэн Юань тонкой струйкой высыпал порошок на мерцающий зеленью скелет. Его будто магнитом притягивало к основе куклы. Мерцающая белизна медленно расползалась, скрывая под собой нефрит. Позже она станет прочной кожей, которой будут не страшны ни раны, ни порезы. Свечи не задрожали, колыхаясь под напором магического ветра, и даже пугающие черные тени по углам не зашевелились, протягивая свои жадные ладони навстречу человеку, возомнившему себя богом. Молнии не разорвали небеса, когда Фэн Юань наклонился к мерцающему черепу, медленно обрастающему густыми черными волосами. «Ло Джоу!» — негромко и настойчиво позвал он. «Ло Джоу!» Даже крошечная частичка души, зацепившаяся за прядь волос, помнит свое имя. Под влиянием крови и ритуалов слепок души не может не отозваться на знакомый зов. Имя действительно дарует власть над человеком, только совсем не ту, которая описана в древних легендах. Кукла осталась неподвижна. Нахмурившись, Фэн Юань позвал громче. После долгой паузы магия, наконец, взяла свое. Жемчужный порошок уплотнился, превращаясь в грубое подобие кожи. Никаких ясных черт, просто кости, обтянутые плотью, будто мешком. Остальное дарует слепок души. Кукла пошевелилась. Повязанная на ее шее прядь волос налилась солнечно-желтым светом, понемногу погружаясь под кожу. Принц затаил дыхание. Теперь уже не кукла. Хрупкое тело с гривой темных волос извивалось на столе, царапая твердое дерево. Крошечный осколок души обживал свое новое жилище. Низкий стон заставил Фэн Юаня насторожиться. Голос совсем не напоминал тембр мастера. Осторожно подхватив куклу под плечи, принц помог ей перевернуться на спину. Темные волосы шелковым покрывалом окутали ладони принца и соскользнули, открывая лицо. Фэн Юань едва сдержал крик и выпустил куклу из рук. С тяжелым каменным стуком тело рухнуло на стол и неловко зашевелилось, как опрокинутая на спину черепаха. Лицо принадлежало симпатичной юной госпоже, только вот рост ее никак не соответствовал росту мастера. Карие, глубокого оттенка глаза, были на месте и бессмысленно смотрели в потолок. Нос был разорван посередине, и в разрыве мерцал оголенный нефрит. Яркие маленькие губы кривились слишком высоко, вместо подбородка снова зияла дыра. Небольшой клочок кожи прикрывал только середину шеи, на тело и вовсе было страшно смотреть. Казалось, какой-то мясник содрал с девушки кожу целиком и натянул ее на слишком большой скелет, невзирая на разрывы. Оболочка расползалась на отдельные куски, силясь соединиться в одно целое. Трещины сочились зелеными искрами. Поерзав, девушка попыталась подняться, но тело ее не слушалось. Фэн Юань спиной прижался к стене. Расширившимися глазами он смотрел на чудовище, сотворенное собственноручно. «Волосы», — пробормотал он. В горле пересохло. «Это не настоящие волосы! Не его волосы! Не его!» Кукла протяжно мяукнула, словно голодный младенец. Поднявшись на ноги, она сделала неловкий шаг и тут же рухнула. Разрывы расползались все дальше, обнажив яростно сияющий амулет в основании шеи. Повозившись, она устроилась на полу и принялась сосредоточенно отдирать кусочки кожи от своей ноги, радостно вскрикивая каждый раз, когда новое повреждение взрывалось снопом изумрудных искр. Принц зажмурился и силой потянул себя за волосы. «Ло Джоу!» — отчетливо позвал он, восстановив подобие спокойствия в собственной голове. «Ло Джоу!» Кукла на имя не откликнулась. Привлеченная странными звуками, она отвлеклась от своего занятия и подняла голову. Бессмысленность ее глаз превратилась в детскую лихорадочную радость. Засунув последний клочок кожи в съехавший на бок рот, она поползла к Создателю, звонко стуча коленями по полу. Едва сдержав крик, принц метнулся к столу. Перепрыгнув массивную столешницу, он дрожащими пальцами схватил шкатулку и вывалил ее содержимое на пол. Звонкий стук за спиной на мгновение затих. Выдернув амулет с символом «Смерть», Фэн Юань сломал его пополам.